Глава 16. Фарид. Момент решения. Фарид сидел в темном кабинете, глядя на огромный светящийся монитор, на огромную раскинувшуюся во все стороны модель, созданную им из пикселей и света, трехмерную структуру воображаемого тела этой диковинной сущности, священного источника, Амеля, голоса, что подстрекал древних вампиров уничтожать молодежь по всему земному шару. На столе рядом лежал толстый томик в твердом переплете «Царица проклятых». Открыт томик был на 366-367 страницах. Фарид снова и снова перечитывал пассажи, в которых Акаша, прародительница всех вампиров, описывала, как дух Амеля вошел в ее тело. Фарид пытался наглядно отобразить свои теоретические представления об этом существе, однако в процессе столкнулся со сложностями и загадками, что оказались ему не по зубам. Ни один инструмент на земле оказался не в состоянии выявить клетки Амеля, хоть Фарид и не сомневался, что тот имеет клеточную природу. Ученый в который раз задумался, уж не является ли это создание последним представителем забытого мира, существовавшего на Земле до появления в атмосфере кислорода. Возможно ли, что он частица некой загадочной и могучей расы, постепенно вытесненной из зримого биологического мира появлением существ, для которых кислород не только не был ядом, но и, напротив, являлся залогом процветания? Какова была жизнь этой расы? Были ли они видимы для человеческого глаза тогда, до повышения процента кислорода в воздухе? Плавали ли они в атмосфере, точно осьминоги в море? Любили ли они? Размножались ли? Существовало ли у них организованное сообщество, о котором до наших дней не донеслось даже воспоминаний? И чем именно им оказался так вреден кислород? Быть может, они просто остатки того, что были прежде? Гигантские эфирные тела, состоящие из бесконечно маленьких клеток, тела, некогда обладавшие массивным физическим обликом, тела, наделенные органами чувств, кардинально отличными от наших, настолько иными, что мы даже представить их себе не можем. Вне всяких сомнений, после смерти из тела умершего высвобождается некая эфирная сущность, которая, выражаясь поэтически, возносится в какое-то иное царство. Однако часть этих эфирных сущностей остается на земле, становится призраками. Сделавшись вампиром, Фарид уже успел повидать их. Они встречались не слишком часто, но все же он их видел. Ему довелось даже наблюдать призраков, которые создавали вокруг эфирного тела подобие физической оболочки человека из частиц, притягиваемых друг к другу посредством магнетизма. Как соотносились эти призраки с духами вроде Амеля? Имелось ли между их тонкими телами хоть что-то общее? Фарид с ума сходил, так хотел дознаться ответов. Он бесчисленное множество раз обсуждал все эти вопросы с Фланнери Джилман, биологической матерью сына Лестата и самой блестящей из всех врачей, которых он причастил крови. Они все надеялись совершить прорыв, собрать воедино имеющиеся в их распоряжении разрозненные куски информации. Возможно, решающим ключом к проблеме Амеля станет кто-то из толковых и сообразительных призраков, что ежедневно гуляют по улицам Лос-Анджелеса, притворяясь живыми людьми. Однажды, когда им повстречалось привидение, оставлявшее на земле совершенно натуральные отпечатки ног, Сет сказал Фариду, что и призраки тоже развиваются, эволюционируют, учатся все лучше и лучше взаимодействовать с физическим миром, создавать для себя биологические тела. О, если бы только удалось побеседовать с одним из них, но, увы. Они всякий раз исчезали, лишь стоило ему к ним приблизиться. Одно видение растаяло в воздухе, прямо у него перед носом, оставив на земле груду пустой одежды. Другое улетучилось вместе с одеждой. Судя по всему, одежда у него была такой же иллюзией, как и тело. Будь только у Фарида время. Время размышлять, исследовать, открывать новое. Если бы только голос не вогнал мир вампиров в ужасный кризис. Если бы только голос не был одержим идеей уничтожения всех бессмертных. Не стал бы врагом собственному племени. Однако покамест все признаки указывали на обратное. Голос отнюдь не считал вампиров родней. Ему казалось, его держат заложником, лишили свободы, воли и поступков, возможности быть самим собой. Значило ли это, что он желает снова освободиться, подняться в заоблачный рай, откуда пришел? Да нет, вряд ли, не похоже. Скорее всего, им двигают совсем иные желания и стремления. Примерно такие же, что некогда побудили его войти в тело Акаши. Фарид задумчиво смотрел на монитор, где горела яркими цветами трехмерная модель. Итак, что можно сказать об этом существе? Скорее всего, беспозвоночное. Обладает мозгом, это уже почти наверняка. Нервная система включает в себя многочисленные щупальца, тоже наверняка. Надо полагать, что в призрачном состоянии оно способно впитывать из атмосферы какие-то питательные вещества. И кровь, конечно. Способность впитывать крохотные капельки крови стала его пропуском в зримый биологический мир. По всей видимости, в щупальцах содержится множество нейронов, но не, собственно, разум или самосознание. Это все локализуется в мозге, то есть в священном источнике. И как стало теперь совсем ясно по словам самого голоса, этот мозг наделен как краткосрочной, так и долгосрочной памятью. Так что желания и потребности его нынче выражаются именно в терминах времени и памяти. Но всегда ли дело обстояло именно так? Или какие-то проблемы с долгосрочной памятью парализовали его на многие века, потому что у него не было возможности в призрачном состоянии хранить эти воспоминания или откликаться на них? Возможно ли, что в призрачной форме для Амеля и его собратьев не существовало понятия времени, а лишь одно блаженное «сейчас»? А быть может, Амель всегда обладал индивидуальностью и самосознанием в общепринятом смысле слова, но в прошлые века не имел возможности общаться, коммуницировать. Ведь в призрачном состоянии он прекрасно общался с великими колдуньями-близнецами. Он любил их, стремился порадовать их, особенно Мекаре. Амель жаждал признания, одобрения, даже восхищения. А что если после того, как хвастливый Амель вошел в Великую Мать, это самосознание заснуло, утонуло? И всплыло теперь лишь потому, что оказалось заточено в теле женщины, чей мозг был разрушен, бездействовал. Или, быть может, Амеля пробудила история? История, обрушившаяся на него, когда на алтари матери и отца бросали горящие видеозаписи рок-музыки вампира Листата, видео, повествующее о том, как возникли вампиры, вдруг проблески жизни возникли в нем от просмотра тех фильмов, что Мариус так заботливо прокручивал для немых матери и отца в их святилище. Фарид вздохнул. Больше всего на свете он хотел бы наладить прямой контакт с голосом, однако тот ни разу не обращался к нему. Голос говорил с Сетом, говорил с бесчисленными вампирами по всей планете, а вот Фарида избегал. Почему же? Почему? Интересно, а вдруг голос время от времени все равно проникал в Фарида и читал его мысли, хоть и не обращался к нему самому? Вполне допустимо. Как допустимо и то, что из исследований Фарида Амель узнал куда больше, чем можно подумать со слов голоса. В комнату вошли Виктор и Сет. Они остановились в прохладной темноте, глядя на монитор и вежливо дожидаясь, пока Фарид отвлечется от работы и обратит на них внимание. Стеклянные стены просторной комнаты одного из многих помещений огромного трехэтажного медицинского комплекса, выстроенного Фаридом и Сетом в калифорнийской пустыне, смотрели на безжизненную равнину и возвышающиеся вдали горы. Местная архитектура казалась Фариду холодной и тусклой. Эффективно работать можно, а вдохновиться душой не с чего. Поэтому он, как мог, согревал и рабочее место, и прочие помещения маленькими, но милыми сердцу штрихами, мраморными каминами, маскирующими газовые решетки, излюбленными картинами европейских мастеров в золоченых рамах и выцветшими старинными коврами из его родной Индии. Почти весь его стол занимало несколько больших компьютеров, на экранах которых светились графики и фотографии, но сам стол был сделан из резного, орехового дерева, найденный на Гоа шедевр португальского возрождения. Хотя повсюду вокруг стояли мягкие кожаные кресла, Виктор и Сет не стали садиться, а ждали стоя. Фарид переключился на них, отчетливо осознавая, все равно без непосредственного контакта с голосом больше ему ничего об этом существе узнать не удастся. «Все устроено», — сообщил Сет. «Самолет ждет, багаж уже погружен, Роуз на борту, Виктор будет с ней. Роуз считает, что летит в Нью-Йорк повидаться с дядей Листаном». «Ну что ж, мы ведь надеемся, что в конце концов так оно и выйдет, верно?» — спросил Фарид. «А наши апартаменты в Нью-Йорке?» «Готовы, конечно». Ни Фарид, ни Сет уже 2 года как не посещали ни свою нью-йоркскую квартиру на 63-м этаже небоскреба в Мидтауне, ни примыкающую к ней небольшую лабораторию, но там всегда было все готово к их появлению, так что Фарид сам не знал, к чему задает столь глупые вопросы, разве только чтобы потянуть время. Сет продолжал говорить, словно бы размышляя вслух и проверяя себя, все ли сделано. Сотрудники — люди, распущены в оплачиваемый отпуск на неопределенный срок и разъехались по домам. Все вампиры укрылись в подвальных помещениях и не выйдут оттуда до нашего возвращения. Запасов крови хватит надолго. Системы безопасности отлажены. Если голос нацелит сюда очередную атаку, она провалится. «Подвалы», — прошептал Виктор, содрогаясь всем телом. «Как они это выносят? Сидеть там заперти много ночей напролет». «Они — вампиры», — негромко промолвил Сет. «А ты — человек. Ты все время об этом забываешь. А никто из вампиров не боится подвалов и склепов. Я никогда таких не встречал», — отозвался Сет. «Ну, как бы их бояться. В надежности и безопасности подвалов не было ни малейших сомнений, но мы-то, — размышлял Фарид, — уезжаем отсюда, покидаем этот надежный и суперсовременный комплекс ради поездки в Нью-Йорк. Надо есть надо. Не хотел бы, чтобы меня запирали в подвале ни здесь, ни где-либо еще, — заявил Виктор. Сколько себя помню, ужасно боюсь темноты из замкнутых помещений. Фарид почти не слушал его, зато Сет заверил юношу, что в Нью-Йорке они будут жить в апартаментах со стеклянными стенами, высоко над Манхэттеном, никаких склепов. Но как типично для смертных зацикливаться на чем-то совершенно неважном. Фарид почти жалел, что не может так же легко отвлекаться от худших своих страхов и опасений. Сегодня утром, на рассвете, не более 14 часов назад, в этой самой комнате, Фарид с изумлением услышал, как Сет звонит Бенджи Махмуду и сообщает, что они скоро приедут. Телефон был включен в режиме громкоговорителя. Сет и Бенджи битых полчаса переговаривались по-арабски, но потом Сет поведал Бенджи о Роуз и Викторе, и Фарид пришел в ужас. Однако он понимал друга. Они едут в Нью-Йорк, потому что должны ехать. А значит, должны доверить Бенджи, Арману и прочим нью-йоркским вампирам самые свои сокровенные тайны. Оставить Виктора и Роуз здесь, в Калифорнии, или где-либо еще просто немыслимо. Виктор всегда находился на их попечении. Они несли за него ответственность, а теперь взяли на себя ответственность еще и за Роуз. Поэтому было решено взять этих двух прелестных смертных с собой и поселить неподалеку от штаб-квартиры главнокомандования. После того телефонного звонка Фарид проспал весь день мертвым сном, а на закате очнулся, понимая, Сет поступил правильно. Кроме того, не приходилось сомневаться и в том, что Бенджи беззаветно предан Листату, как предано ему и все маленькое семейство Бенджи — Арман, Луи, Сибель, Антуан и кто там еще мог к ним присоединиться, однако Фарид понимал — тайна существования Виктора и Роуз очень скоро выйдет наружу, просочится телепатическим путем, иначе и быть не может. Тайна, известная слишком многим, перестает быть тайной, и вот теперь Фарид смотрел на здорового и прекрасного собой юношу, которого растил с самого его младенчества, и гадал, что же на самом деле припасено для него судьбой. Фарид любил его искренне и беззаветно. Он воспитывал мальчика, обучал его, окружал роскошью, а главное, не уставал знакомить его с красотой и чудесами земного шара. Они много путешествовали, а еще больше беседовали, и единственное, чего было лишено детство Виктора, — это общение с другими детьми. Опыт того, что современный мир называет нормальной жизнью, слишком уж это было рискованно, и вот теперь судьба поставила на его пути смертную девушку, чья жизнь во многом напоминала жизнь Виктора, и они полюбили друг друга. Что ж, и неудивительно. Фарид не мог бы придумать лучшей пары для Виктора, чем Роуз, и наоборот. Его самого пугала сила своих эмоций, глубинные страхи, навязчивое беспокойство из-за всего, что происходит или только может произойти. «Запасы крови в подвальных кладовых», — произнес Виктор, — «хватит надолго», — подтвердил Сет. «Я лично проверял, я ведь только что говорил». «Доктор Джилман остается за старшего. Без ее разрешения никто из подвалов и носа не высунет. У наших обожаемых гениев там есть все, что душе угодно, и лаборатории, и компьютеры, и проекты. А страх им неведом, как и все прочее, помимо поля деятельности. Охранные системы работают исправно и отключиться не могут. Со стороны голоса просто смешно было бы напасть на наш центр. А голос, известное дело, образец здравого смысла и эффективности. Внезапно пробурчал Виктор, словно бы не сдержавшись. Только теперь Фарид осознал, какой напряженный и несчастный у него вид. Но при этом и до нельзя возбужденный. Виктор, как обычно, был в белой рубашке пола с короткими рукавами и джинсах, хотя под мышкой держал куртку из мягкой коричневой замши в дорогу. Белокурый молодой человек, отменного здоровья, сложением и развитыми мышцами, он больше походил на взрослого мужчину, чем на мальчика. Впрочем, по нынешним временам мужчины подчас еще растут и накачивают мышцы. Лет до 30 Виктор достиг уже 6 футов и 1 дюйма ростом, на дюйм выше отца. «Прошу прощения, извини, что перебил», — промолвил он с обычной своей вежливостью. Он вырос в безграничном уважении к Сету Фариду и своей матери. «Никто и не думает, что ты останешься равнодушен к произошедшему», — мягко произнес Сет, — «но мы все это уже проходили. Таков наш путь, наше решение». Виктор кивнул, но глаза у него сверкнули, а лицо залилось таким жаром, как только и случается со смертными молодыми людьми. Фарид слышал, как часто-часто бьется у него сердце, ощущал слабый запах пота, проступившего на лбу и на верхней губе Виктора. В тусклом серебристом свечении мониторов Виктор был до того похож на Листата, что это даже пугало. Юноша смотрел на Фарида без тени злости. Собственно говоря, Виктор вообще за всю свою недолгую жизнь ни разу ни на кого не сердился. И все же вид у него был встревоженный, задетый и очень юный. Непокорные белокурые волосы до плеч придавали ему мальчишеский, почти детский вид. Именно так выглядел вампир Листат на большинстве своих видеозаписей, на фотографиях или даже айфонных снимках, сделанных вампирами папарацци в Париже. «Я снова прошу вас, вас обоих», — промолвил Виктор чуть дрожащим, но звучным и глубоким голосом, — «обратите нас, нас с Роуз, сделайте нас вампирами. Сейчас, до того, как мы все переедем в Нью-Йорк, и мы, двое беспомощных смертных, окажемся среди скопища вампиров». Он всегда обладал даром изъясняться до боли правдиво и прямо, но притом с поразительным красноречием на любом языке, какой только знал. И этот голос, глубокий, мужественный голос, звучал совершенно по-взрослому, хотя, по мнению Фарида, настоящей зрелости Виктор еще не достиг. «Вы окажетесь вовсе не среди сборища вампиров», — укоризненно ответил Фарид, — «а в собственных ваших апартаментах под охраной в полнейшей безопасности». Спору нет. Он, Виктор, всегда прекрасно умел себя вести, никогда не грубил и не бунтовал против власти опекунов и почти никогда не срывался и не устраивал сцен, и все же ему только-только исполнилось 19. На год меньше, чем Роуз. Так уж случилось, что дни рождения у них были очень близко друг к другу. И он, и Роуз, еще сущие дети. «Обратите нас!» — прошептал Виктор, переводя взгляд с Фарида на Сета. «Ответ по-прежнему нет». Сет положил руку на плечо Виктору. Они с юношей были почти одного роста, но тот еще не кончил расти. Фарид вздохнул и повторил то, что говорил уже не раз. Голос охотится за юными вампирами. Если мы обратим вас, вы станете для него легкой добычей. Мы не пойдем на риск так глупо вас потерять. Для вас сейчас куда безопаснее оставаться смертными, а если вся эта история закончится гибелью вампирского племени, вы с Роуз все равно уцелеете. Вы с Роуз выживете, пойдете дальше своей дорогой. Возможно, вы так никогда и не узнаете, что именно произошло, и вам придется пронести через всю жизнь груз знаний и опыта, которыми нельзя поделиться ни с кем на свете. Но вы останетесь жить. Именно этого мы и хотим для вас, чего бы там ни думали на этот счет вы сами. Это и есть родительская любовь. — прибавил Сет. Виктор не мог скрыть разочарование и досады. — Чего бы я только не дал за 5 минут со своим отцом! — он произнес это без злости. Простое, безыскусное признание, в глазах его застыл немой вопрос. — В Нью-Йорке ты, скорее всего, получишь куда больше 5 минут, — заверил Фарид. И это еще одна причина, по которой нам следует ехать туда. Вы с Роуз должны с ним встретиться. Только у него есть право решать вашу судьбу. Роуз просто сама не своя, — сказал Виктор. Для нее нет в жизни иного пути, кроме как через кровь. Вы же сами знаете. Вы хоть представляете, каким беспомощным я себя чувствую? Ну, разумеется, — кивнул Фарид. Мы и сами чувствуем себя беспомощными, но сейчас нам пора. Мы доберемся до Нью-Йорка быстрее, чем вы, и встретим вас, когда самолет приземлится. Виктор даже не догадывался, как тревожно и неспокойно самому Фариду. Ведь тот способствовал появлению на свет этого чудесного, полного силы жизни юноши вовсе не для того, чтобы обречь на смерть в той или иной форме. И все же Фарид понимал, как отчаянно, страстно Виктор желает приобщиться к крови. Иначе и быть не могло. Но только Листат имел право избрать для этих двоих вампирскую участь. Фарид бы на такое никогда не осмелился. Сет на мгновение притих, словно к чему-то прислушиваясь, но Фарид уже и сам услышал тихий, чуть искаженный радиоволнами голос Бенджи, исходящий из одного из многочисленных приемников комплекса. «Знайте же, древние собираются воедино, знайте же, дети ночи, вы более не одиноки, они собираются, тем временем, где бы вы ни находились, вы должны укрыться, подумать, как защитить себя, ибо голос старается обратить вас против друг друга, против таких же вампиров, как вы». Мы получили достоверное сведение, что именно этим он сейчас и занимается, проникает в умы самых юных из нашего племени и заставляет их нападать на их же собственных создателей и на других молодых. Будьте же начеку, не верьте голосу, он лжец. Сегодня ночью были убиты юные вампиры в Гвадалахаре и Далласе. Нападений сделалось меньше, но они все еще продолжаются. Меньше — это как? А хоть кто-нибудь подсчитал, пусть даже приблизительно, сколько вампиров уже погибло? — спросил Виктор. Примерно? — Фарис сложил пальцы домиком. Судя по донесениям, я бы сказал, несколько тысяч. Но опять же, мы понятия не имеем, сколько детей ночи существовало на свете до начала бойни. Если спросишь меня, я бы сказал, основываясь на всем, что читал и слышал, что перед тем, как все это началось, численность вампиров по всему земному шару превышала 5000. а теперь стало чуть меньше тысячи. Что же до старших, до истинных детей тысячелетий, которым не страшны эти огненные набеги, по моим подсчетам их чуть меньше 30, и большинство из них вышло из рядов царской крови, а не из первого поколения, но точно никому не известно. Что же до тех, кто в промежутке между древними и молодняком, до таких могучих и мудрых вампиров, как Арман, Луи, сам Листат и бог весь кто еще, ну, их, может, около сотни. Сейчас никто не знает точно. Думаю, сам голос и тот не знает. До него вдруг дошло мрачное осознание факта. Ведь и впрямь. Весь их вид может вымереть, прежде чем кто-либо успеет хотя бы задокументировать происходящее. История племени вампиров, их физические характеристики, духовные параметры, пережитые ими трагедии, уникальность портала, что образуют они межзримым и незримым мирами, все может быть сметено той же неумолимой смертью, что уже смела с лица планеты миллионы других видов. И все, что пытался узнать Фарид, все, чего ему удалось достичь, будет утрачено, равно как и сама его личность, индивидуальность, как будет утрачен он сам. У него вдруг перехватило дыхание. Даже умирая на больничной койке в Бомбее, он не ощущал так остро свою смертность. Сам, не осознавая, что делает, он медленно развернулся в кресле и, дотянувшись до кнопки, выключил все свои компьютеры разом. Экраны погасли. Сквозь стеклянную стену Фарид смотрел на безбрежный звездный простор над далекими горами. Звезды над пустыней, яркие. Величественные. Такие звезды видела древняя царица Акаша. Такие звезды видел юный и порывистый вампир Листат, ковыляя по пустыне Гоби в тщетной надежде, что восходящее солнце испепелит его на месте. Внезапно его ужаснуло, что он, Фарид, вообще хоть в какой-то форме присутствует на этом обломке обгорелого камня, крохотной песчинки в бескрайней, безличной к страданиям системе. Что же осталось? Только бороться изо всех сил. Стараться выжить, сохранить разум, видеть и наблюдать, и надеяться, что во всем этом есть хоть какой-то смысл. А Виктор? Виктор, стоящий сейчас у него за спиной Виктор, только начавший свой жизненный путь, полный оптимизма и веры в лучшее. Как им с Роуз спастись от того, что ждет впереди? Фарид поднялся на ноги. «Пора. Виктор, попрощайся с матерью». «Уже попрощался», — отозвался юноша. «Я готов». Фарид обвел комнату последним взглядом. Последний взгляд на книжные полки, компьютеры, разбросанные по всему вокруг бумаги. Верхушка айсберга 20 лет исследований. Возможно, с холодной ясностью осознал он, ему не суждено более увидеть этот прекрасный исследовательский центр, пережить порожденный голосом кризис. Возможно, он слишком поздно и слишком ненадолго вступил в это великое царство, где повидал столько чудес и тайн. Но что тут поделаешь? Он обнял Виктора, прижал его к груди крепко-крепко, слушая, с какой великолепной энергией бьется это юное чудесное сердце. Заглянул в ясные голубые глаза юноши. «Я люблю тебя». «И я люблю тебя», — без колебаний ответил Виктор, обеими руками обнимая Фарида, и шепнул ему на ухо: «Отец». Создатель.